Глава 25. Полоскучий енот на пересеченной местности. Псы озадаченно вслушивались в гусиные вопли. «Да кого они изловили? Хорь?» — предположил Бэк, отлично помнящий про хоря Шнура, с которым они прошлым летом проводили воспитательную работу. «Гусям хорь на один кусь!» — не согласился Урс. «Какой кусь? У них же зубов нет!» — фыркнул насмешливо Блэк. «У них полный клюв зубов!» — мрачно объяснил Урс. «Как цапнут, мало не покажется, поверь мне». «Несправедливо получается. И крылья есть, и плавать могут, и зубы имеются», — вздохнула Кася. «А котиков они кусают?» — уточнил Рыжик, опасливо выглядывающий из дверей. «Кусают», — подтвердил Урс. «Еще как. Ам, и нет хвоста». Он решил, что лучше для Рыжика будет с гусями не сталкиваться. Ощипанного налысо говорящего кота он не переживет. Мышка, которая на соседний участок заглядывала и с тамошними кошками общалась, знала, что гуси у соседей вполне воспитанные, но и не подумала Рыжика утешать. «Так ему и надо. Пусть боится. А то, как слопать мою курятинку, так он первый. Вот и поделом». Урс вслушивался в гусиные вопли. «Странно. Они дерево окружили, но зверь не думает спускаться. А, на другое дерево перебрался, а теперь через забор к соседям напротив. Ну-ну. И кто же это такой пролазный?» Он негромко гавкнул, задавая вопрос, а потом призадумался, услыхав гусиное описание. «Ого, большой, руки, как у человека, только черные, морда, как у собаки, только уши круглые, полоски на морде». Псы переглянулись с недоумением. «Толстый и пушистый, а хвост, как толстая морковка. А цвет какой?» Озадачно тявкнул Урс, уточняя приметы. «Говорят, что формой похожей на морковку и полосатый, как перья у Федора». Полосатые перья Федора несколько сбили с толку всю компанию. Урс помотал головой, прогоняя образ соседа, обросшего перьями и покрытого полосками, как забавная игрушка у Степки. «А, понял я. Он иногда такую шкурку носит, как Степина лошадка. Зебра называется». «Федор? Федор? Он так называется?» «Да нет, лошадь полосатая так называется», — с досадой возразила Айка. «А шкурка такая зовется тельняшка. Я знаю, у меня... Прошлый мой человек такое иногда носил. Но вот зверя с таким хвостом я не видала». «А, люди иногда чего только не заводят. Даже змеюк и то держат», — вздохнул Урс. «У нас же жаба Розита живет», — примирительно кивнул Бэк. «Да, вообще-то. Правда, Алена ее взяла, потому что лапа у нее больная. А Рыжик с ней беседовал, так она говорит, что есть хотела все время. Лапа болела, и она не успевала за едой. Только у нас и стала сытой. А так, чем бы люди не тешились, а бы счастливы были, до нас не бросали». «Да, еще хорошо бы, чтоб всякие загадочные звери не сбегали», — вздохнул Бэк. «Если он гусенка хотел украсть, то он же может и теньку обидеть, или кошек наших». На следующий день выяснилось, что его слова были не лишены смысла. «Какая-то редкая скотина обокрала курятник», — жаловалась соседка из дома напротив. «Слышу, куры как-то перепугались, вопят, мечутся, как куры. Думаю, опять кошка залезла. Она любит у них в соломе сидеть. Они у меня инкубаторские, бестолковые такие. Все никак привыкнуть не могут, что это наша кошка, а не какой-то страшный зверь. Бегают, орут, как только ее увидят. Правда, через несколько минут привыкают и до следующего раза не волнуются. А тут только что по стенкам не носится. Пошла я уточнить, а там все насесты перевернуты, гнезда вывернуты, яиц нет, одни скорлупки лежат. Наседка у меня сидела на яйцах, так она вместе с остальными мечется, и хвост у нее выдран. Ничего не понимаю. Если бы лиса забралась, то цапнула бы куру и сбежала бы. Ну или несколько придушила бы и попыталась уволочь. Лиса от моих кур бестолковостью заразилась». Урс недоуменно покачал головой. «Странно, странно. Лисы сейчас не заходили. Я бы запах учуял. Они сильно пахнут. А тут что-то доносится такое, но совсем-совсем незнакомое. Надо бы у соседей чару предупредить, как тогда с хорем. А то чует мое сердце, что воришка, налопавшись яиц, на этом не остановится. Да еще и Кеше неплохо бы сказать... Ну, котов опять же предупредить. Где этот влюбленный Валю чудик?» Урс обнаружил кота Черныша на дереве, росшем у дороги. «Эй, ты! Ты нового зверя видел?» «Нового? Красивее Али?» — удивился Черныш, ставший таким привычным элементом пейзажа, что его хозяйка вечером просто приходила к рябине, снимала его оттуда и волокла кормить, ворча, что некоторые влюбленные болваны уже похудели и больше похожи на суповой набор в шкурке. «Нет, твоя хозяйка права, болван ты. Рядом с тобой гусик какого-то нового зверя гоняли, а ты не видал?» «Я Алю видел. Она на втором этаже в окошке сидела. Лапу вылизывала», — мечтательно вздыхал Черныш. «Правую переднюю, потом левую переднюю, потом бочок». «С кем я говорю?» — запечалился Урс. «Погоди, не так надо», — Айка подобралась поближе и доверительно сказала Чернышу. «А ведь новый зверь может Алю обидеть». «Что? Как? Какой такой новый зверь? Кот?» Черныш насторожился. «Может и кот. Правда, гуси говорили, что не похож на кота». «Красивее?» — вздыбил шерсть Черныш. «Сильнее, однозначно. А вдруг он Алю обидит?» Айка упорно гнула свою линию. «Алю обидит? Незнакомый не кот? Сильнее кота?» Чернышу эти слова ожидаемо не понравились. «Да ты что? Не, не бывать этому. А что же делать?» — уточнил он у Айки. «Как что? Предупредить всех кошек и котов?» «И это поможет?» — засомневался Черныш. «Точно поможет», — уверенно кивнула Айка. «Нет, ты глянь. Свалился с веток, словно его там и не было», — хмыкнул Урс. «А сейчас ты куда?» — заинтересовался он. «Сорокам сказать. Если зверюга по деревьям лазает, для них он очень опасен. А у них сорочата еще молоденькие». Сороки, как назло, сражение гусей с новым зверем пропустили. Нашли новый мешок мусора на помойке и потрошили его. А узнав о тайке про хищника, тут же переполошились. И знакомых-то хищников хватает, а тут еще кого-то принесло. Не очень далеко от того места, где собаки и сороки рассуждали о воришке, он сам, устроившись со всевозможным удобством и комфортом в шезлонге, стоящем на веранде пустого дома, задумчиво перебирал шерстку на толстом брюшке. «Хорошо пошло. Вкусно и много. Интересно. Может, надо было курицу уволочь, вытрясти из нее еще яйца? Сколько я съел? В одной курице столько поместится?» Енот Виль прикинул размер курицы и яиц. «Но вряд ли. Ей же и еду надо куда-то складывать. Да и вообще, проще еще раз туда наведаться». Он насмешливо глянул в сторону дома, откуда так удачно сбежал. «Ой, Вилечка так потолстел. Ой, Вилечке надо на диетку», — передразнил он голос хозяйки. «Сама и сиди на своих диетах, что бы это ни было. Нормальный енот — это толстый, упитанный и довольный жизнью енот». Виль любил рассуждать о том, каким должен быть нормальный енот. По всему выходило, что такой зверь должен жить не в клетке, какой бы большой она ни была, а в людском доме. Есть он должен все, что хочет, а вовсе не то, что отжалела от себя та жадная и прижимистая особа, которая по какому-то зверскому недоразумению считает себя его хозяйкой. А главное, он должен есть сколько хочет. «И того, и этого, и побольше, еще. Что это за ерунда такая?» Он опять представил себе хозяйку и сморщил нос. «Ой, Вилечка, нельзя брать это и то, и вон то, и даже вот это все. И кусать нельзя, и развинчивать, шкафчики открывать и лезть туда, и все оттуда выкидывать, и пробовать на зуб, и цветы выкапывать, и горшочечки бить, и рвать шторы и диваны, драть ковер, и провода грызть». Виль взъерошил шерсть на загривке. «Да зачем тогда енота заводила, раз ему, то есть мне, ничего нельзя? Вот и бегай, ори, зови. Делать мне нечего. К такой жадине и низяке возвращаться. Поживи-ка без приличного кота. Попробуй, как оно. А я теперь зверь вольный. Я сам проживу. Вот открою сейчас эту дверь. Не люблю закрытые. Открою и буду тут жить. А что? Нора ничейная, никого тут нет. А раз никого нет, значит, я тут буду». Он долго пытался открыть дверь, тянул ручку, ощупывал ловкими пальцами замочную скважину, но дверь не поддавалась. «А, точно. Она какую-то штуку прикладывала к двери и так открывала. сообразил Виль. Он набрал разных щепок, палочек, камушков, сломанную яркую бельевую прищепку, две детские формочки и все это по очереди прикладывал к замочной скважине. Но мерзкая дверь не открылась. Несколько точечных укусов дверной ручки и подкоп под дверь тоже не помогли. Противная штука в нору не пускала. «Это моя новая нора, и я туда все равно войду», — решил Вилли и отправился выяснять, а нет ли другого хода. Окна были обследованы со всей тщательностью, но безуспешно. Вентиляционную решетку на отдушине погреба он сумел оторвать, только вот его упитанная тушка туда не пролезла. «Я хочу в мою нору», — рычал обозлившийся Виль, раскапывая землю около отдушины. «Опять камни!» Он наткнулся на фундамент и, сколько ни пытался, пробиться сквозь бетон не смог. От усилий проголодался. «Ну и ладно», — зло фыркнул он. «Это плохая нора. Я найду себе лучше». В отместку оставил приличных размеров подарочек на чистой плиточной дорожке и отправился искать себе ужин. В тот же курятник его не пустила вредная кошка. Нет, он бы ее мог прогнать, но она устроила такой крик, шипение и вой, что прибыла хозяйка курятника и остолбенела, уставилась на... «Мамочка моя! Это енот!» Тетка взвыла так, что у Виля аж в ушах засвербела. «Дикая какая-то! Енотов не видала, что ли? Ну и ладно. Пойду в другое вкусное место. Может, того крикуна изловлю?» Виль пошевелил ловкими черными пальцами. «Делов-то. Главное, сразу клюв ему заткнуть». Он дождался, пока стемнеет, аккуратно пробрался к участку Федора, перелез через забор, перебираясь с ветки на ветку с ловкостью прирожденного верхолаза, слез на землю и принюхался. «О, как пахнет! Сейчас я туточки и поужинаю». Правда, как только он сунулся поближе к птичнику, гуси, которые, как известно, со времен Рима, отличаются повышенной бдительностью, подняли такой крик, что чара, спящая на крыльце, махом рванула догонять злоумышленника, а Федор выскочил на крыльцо с ружьем и только глаза протер, увидев полосатый треугольный хвост, метнувшийся в ветках у забора. «Я чего? С ума сошел? Люб, я на психа похож?» «Честно? Сейчас вот очень», — покивала его супруга. «Федь, что случилось-то? Что ты такой, странный?» «Я, Люб, в России живу, да?» «Однозначно». Люба быстро соображала, что муж ничего не пил, ничего такого не ел и вообще только что был вполне в себе. «Так какого же зеленого крокодила? У меня по огороду бегают американские еноты-полоскуны. Не смотри на меня так! Вот следы даже!» Федор с фонариком прошел по следам, которые ему предъявляла чара. «Я бы сказал пару десятков ласковых слов тому, кто это завел и выпустил. Это же экологическая катастрофа!» «Федя, енот? Что, енот-полоскун? Это смешной такой, да?» Люба иногда посматривала ролики в интернете. «Люб, это где-то там смешной. А у нас, да на воле, кошмар это. Они пролезают везде. Разобрать по винтикам могут даже атомную подводную лодку. Жрут все. Они хищники вообще-то. В Северной Америке белок ловят и жрут. Птиц. Все, все, что поймают». Взбудораженные гуси многоголосым хором подтверждали каждое слово Федора так, что его самого почти не было слышно. «Так, гуси, молчать! Чара, сидеть! Люба, иди спать!» Федор прикинул, кто из соседей мог приволочь на его подведомственную территорию енота и нехорошо прищурился. «Нет, Люба, лучше иди завари мне чай, а я... я думу думать буду». «Кто такой енот?» Рыжик, которого Урс послал сообщить о незваном госте, осторожно потрогал лапой Павла. «Чего?» Вообще-то среднестатистический мужчина редко сходу из просонок может ответить на такой вопрос. «Кто?» «Енот», — объяснил Рыжик. «Урс говорит, что у нас бегает енот, полоскучий который». «Рыжуль, ну какой енот полоскучий?» Павел отмахнулся, перевернулся на другой бок и вознамерился было обратно уснуть. Но Рыжик в жажде знаний всегда был упорен. «Ой, ну не бодайся. Иди у Лехи спроси». «Не, Леху будить не получается. Он не будится. Я к Свете сходил, но меня зая прогнала. Сказала, что покусает. И чего меня все кусать хотят? Марину мне жалко, а Матюша дверь закирыла. Так хорошо закирыла, что я не открыл». «Надо спросить, как именно она двери закрывает», — размечтался Павел. «Буду закрывать и строить баррикады. А у кого же мне тогда про енота узнать? Урс говорит, что енот у нас тут завелся. У Федора чуть гусеника не сожракал. У Федора? Урс так говорит? Павел вгляделся в темноту и, наконец, сообразил, что у кровати действительно сидит Урс и активно кивает головой. Что правда, енот полоскун? Кивок Урса окончательно его разбудил. Да ладно! Ничего себе! Так ты про енота знаешь? Обрадовался Рыжик. «Ну давай, рассеказывай скорее, рассеказывай, а то мне очень любопытно. Еноты хвостики-ка там всегда кусают». Павел тихонько выбрался из постели, прихватил с собой упитанную тушку Рыжика и кивнул Урсу. «Пошли в кухню поговорим, а то Алену и Степку разбудим». На свет и приглушенный смех Павла на кухню сначала вышла Матильда Романовна, потом Марина, потом Света. К моменту прихода Лехи Павел уже за живот держался. «И как я скучно жил! Спал себе, никого не трогал, и тут в нашу жизнь ворвался енот!» «Дядь, какой енот?» Ошарашенный Леха хлопал глазами, пытаясь понять, чего это взрослые беззвучно хохочут, но сказать ничего ему не могут. «Полоскучий енот!» — с известной досадой ответил ему вместо Павла Рыжик. «Такой енот, который усё-усё уполаскивает!»